А сделано было действительно много. Кусок дикой тайги, в 100 верстах от Енисея, он превратил в отлично оборудованный участок с избушками, лабазами и путиками. Первым пробил долгосрочную аренду участка с правом передачи по наследству. Причем обсуждение последнего условия попортило ему особенно много крови. Отгрохал новый дом на Угоре, на самом лучшем месте над Енисеем, выдержав тяжбу с районным архитектором, навязывавшим свой план застройки. Выгнал из тайги и отремонтировал брошенный экспедицией вездеход, расчистил и расширил заброшенный покос, сделал еще 1000 малых и больших дел, которые имели бы смысл, если б Серега остался, завел семью. И они тогда бы вместе снова держали корову, и Иваныч бы переписал на него участок. Но Серега далеко, и вся жизнь Иваныча рассыпается и требует теперь особенной внутренней собранности. А денек был хороший, и Иваныч вообще любил работать на срубах, где уже дует свой верховой ветерок, и откуда как-то по-другому видится деревня, крыши, все, что творится. Вот поехал под Угор за рыбой тракторист Сашка Самец. Вот сосед примчался с самосвала и, озираясь, тащит на Угор колыхающийся мешок с осетром. Вот приехал с покоса его друг Николай. Вот покрикивает он на своих сыновей, недостаточно дружно, по его мнению, вытаскивающих лодку. Вот они поднимаются. Старший тащит пустую канистру, средний топор, а младший — колька, котомку с пустой молочной банкой. Сам Николай с нажаренной солнцем рожей бодро приветствует Иваныча. Резко поднятая, согнутая в локте рука и сжатый кулак. И Иваныч, отложив доску, отвечает тем же. А потом притарахтел и ткнулся в каменистый берег почтовый катер. Потом Иваныч спустился пообедать. И тут маленький Колька принес письмо. «Ладно, нужна рыба, значит, будет», — сказал Иваныч, стряхнув задумчивость, вышел на улицу и поглядел на небо. Обычные для этих мест перепады давления он переносил все труднее, и особенно тяжело было, когда задувал север. Его любимая погода — ясная, холодная, с водяной пылью, над взрытым ветром, синим, налитым металлом Енисеем и рыжим ночным небом. Раньше он завидовал деткам-пенсионерам, у которых наколото березовых дроб на 3 года вперед, всегда запасена береста на растопку и охапки лучины, завидовал снисходительной завистью молодого сильного мужика, у которого не в проворот забот поважней, чем заготовка черешков для лопат. Теперь он понимал, что это не от хорошей жизни, что этот же дед, если б так не болели ноги и спина, сам бы с удовольствием летал на буране на яму, подныривал самоловы, а не щипал бы впрок вороха лучины, не забивал огромные дровяники мелко наколотыми березовыми дровами и не ремонтировал чужие старые невода, стараясь как можно плотнее занять зыбкое стариковское время. Первое время Иваныч все надеялся, что привычная обстановка, будь то выученная наизусть очертания берегов или любимые давно знакомые предметы, вдвойне сильные какой-то своей драгоценной потертостью, поддержат его, вытянут из беды. И так верил в силу всей этой обстановки, что часто в пылу, в реве мотора и свисте ветра не замечал ни боли, ни тяжести в груди, и только вернувшись домой, с ясной досадой понимал, что ничего не изменилось и что зря он себе морочит голову. Но главным было то, что между состоянием борьбы за существование, которое он испытывал в особенно тяжелые часы, когда нестерпимо давило за грудиной, ломило лопатку, отнималась рука, и вся остальная жизнь с ее заботами отходила куда-то совсем далеко —